Глава 3. Жизнь за жизнь. Я отвела Джейми в кладовую. Там было темно, а еще холодно, особенно для человека без штанов. Но я боялась разбудить кого-нибудь из Хиггинсов. Господи, только не сейчас. Они же вырвутся из своей спаленки, словно стая испуганных перепелок. Меня передернуло от мысли, что придется разбираться с ними раньше времени. Даже днем мне будет тяжело рассказать о ночном происшествии, а уж прямо сейчас это было бы просто невыносимо. Не видя лучшего выхода, Джейми с Йеном положили мисс Бак в кладовой рядом с бабулей Маклауд, под нижнюю полку, накинув на лицо женщины плащ. На виду остались лишь ее ноги в полосатых чулках и потрескавшихся и стоптанных ботинках. Я вдруг представила себе злую ведьму Запада и зажала ладонью рот, чтобы не ляпнуть какую-нибудь истеричную глупость. Дженни повернулся ко мне, но его взгляд был обращен внутрь. В отблесках свечи лицо казалось изможденным и покрытым глубокими морщинами. «Да?» – рассеянно произнес он. «Ничего», – ответила я дрогнувшим голосом. «Ничего особенного. Давай садись». Я поставила табурет и свою аптечку. Взяла у Джейми свечу и жестянку с горячей водой, стараясь думать только о предстоящей задаче. Никаких полосатых чулок. Никакого, прости Господи, Арчибага. Джейми закутал плечи одеялом, но ноги остались обнаженными, и когда я коснулась их ладонью, то почувствовала, как они покрылись гусиной кожей. Подол рубахи, пропитанный кровью, уже наполовину высохший, прилип к бедру, но Джейми не издал ни звука, когда я отодрала ткань и раздвинула его ноги. Он двигался, как в кошмаре, но зажженная свеча в опасной близости от мошонки привела его в чувство. «Ты поосторожнее с этой свечкой, Саксоночка», — сказал он, прикрывая рукой гениталии. Поняв причину его беспокойства, я отдала ему свечу, предупредила, чтоб он не обжегся каплями горячего воска, и вернулась к осмотру. Из раны сочилась кровь, но не сильно, и я, намочив тряпицу, в горячей воде принялась за работу. Тело Джейми закоченело от холода, который заглушал даже резкие запахи кладовой. Но я все же чувствовала привычный терпкий аромат мускуса, сейчас отравленный запахом крови и пота. Глубокая рана, 4 дюйма в длину, тянулась вверх по мышце бедра. «Хорошо, хоть чистая. Прям как у Джона Уэйна», — сказала я, стараясь говорить легко и сдержанно. Джейми перевел глаза с пламени свечи на меня. «Что там?» — хрипло спросил он. «Ничего серьезного», — ответила я. «Пуля тебя лишь царапнула. Денек-другой похромаешь. Зато герой жив и готов к новым сражениям». На самом деле пуля пролетела у него между ног и вспорола внутреннюю поверхность бедра совсем рядом с яичками бедренной артерии. 1 дюйм правее, и Джейми бы погиб. На 1 дюйм выше и... «Слабое утешение, Саксоночка», — заметил он, но в его глазах промелькнула тень улыбки. «Согласна», — кивнула я. «Ну, хоть какое-то». «Хоть какое-то», — сказал он, и мимолетно коснулся моего лица. Его рука была очень холодной и дрожала. По костяшкам другой стекал горячий воск, но Джейми, похоже, ничего не чувствовал. Я осторожно забрала у него подсвечник и поставила на полку. От Джейми исходили волны скорби. Его мучило чувство вины, и я видела, как он старается не поддаться эмоциям. Я подумала, что не смогу ему помочь, если сейчас дам слабину. Правда, трудно сказать, смогу ли я вообще что-то для него сделать, но стоит попытаться. «Господи Иисусе!» — еле слышно пробормотал он. «Но почему он не дал ему забрать золото? Какое это имело значение? Он беззвучно ударил кулаком по колену. «Господи, почему я просто не дал ему забрать золото?» «Ты же не знал, кто сюда пришел и зачем?» Так же тихо сказала я и положила руку ему на плечо. Это был несчастный случай. Его мышцы свело от душевной муки. Я тоже ее чувствовала. Тугой комок протеста и отрицания. «Нет, это неправда. Такого не могло случиться!» Застряло в горле, но нужно было доделать начатое. «С неизбежным разберусь позже», — решила я. Джейми закрыл лицо рукой, медленно качая головой. Замолчал и больше не двигался, пока я промывала и перевязывала рану. «Можешь хоть чем-то помочь Йену?» — спросил он, когда я закончила. Он убрал руку и глядел, как я поднимаюсь. Лицо его искажало страдание, но голос снова звучал спокойно. «Ему...» — Джейми сглотнул и посмотрел на дверь. «Ему очень плохо, Саксоночка». Я посмотрела на виски, который захватила с собой четверть бутылки. Перехватив мой взгляд, Джейми покачал головой. «Маловато. Тогда выпей сам». Он снова замотал головой, но я вложила бутылку ему в ладонь и сжала его пальцы вокруг нее. «Предписание врача», — сказала я тихо, но твердо. «От шока». Джейми сопротивлялся, пытался поставить бутылку обратно, но я лишь крепче стиснула его руку. «Я знаю», — произнесла я, — «Джейми, я все понимаю, но тебе нельзя сдаваться, только не сейчас». Секунду он смотрел на меня, затем кивнул, соглашаясь, что так надо, и его рука расслабилась. Мои собственные пальцы закоченели от воды и холодного воздуха, но все равно были теплее, чем у него. Я взяла в свои ладони его свободную кисть и крепко сжала. «Знаешь, герой никогда не умирает, и на то есть причина», — заметила я. Попыталась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. «Когда случается самое худшее, кто-то все равно должен принимать решение». «Иди в дом и согрейся». Я выглянула в ночь, где под лавандовым небом снег кружился дикими вихрями. «А я найду Йена». Куда же он подевался? Далеко не ушел, погода слишком скверная. Учитывая его состояние, когда они с Джейми вернулись с телом миссис Бак, он мог просто уйти в лес, не разбирая дороги и не думая о том, что ждет его в лесной чаще. Но он взял с собой пса. Как бы то ни тяжело было на душе у Йена, он бы никогда не вытащил Ролла в снежную бурю. А метель поднялась несушуточная. Впрочем, как мы и ждали. Я медленно взбиралась по холму к хозяйственным постройкам, прикрывая фонарь полой плаща, когда внезапно подумала, что Арчбаг вполне мог спрятаться в кладовой под ручьем или в коптильне. И, о, Господи, знает ли он? Я замерла, как вкопанная. В густой снег тут же укутал мою голову и плечи, словно вуалью. Меня так потрясло ночное происшествие, что я даже не задумывалась, известно ли Арчбагу о смерти его жены. Джейми сказал, что он громко звал Арча, просил его выйти, но тот не ответил. Возможно, заподозрил подвох или просто сбежал, когда увидел Джейми и Йена, предположив, что Мурдину-то они не обидят. «Значит, ох, чтоб тебя!» – в ужасе прошептала я. К сожалению, с этим ничего нельзя было поделать. Я надеялась, что смогу помочь хотя бы Йену. Вытерев рукавом лицо и сморгнув с ресниц снежинки, я медленно побрела дальше. Слабый свет фонаря едва пробивался сквозь снежную пелену. «Что, если я столкнусь с Арчем?» Мои пальцы судорожно сжали ручку фонаря. Придется рассказать ему все, отвезти в хижину, чтобы он увидел... О, Боже! Если я вернусь с ним, то успею ли вытащить миссис Бак из кладовки и привести в пристойный вид, пока Джейми и Йен будут занимать Арча? У меня не было времени, чтобы выдернуть стрелу и уложить тело, как подобает. Я вонзила ногти свободной руки в ладонь, пытаясь успокоиться. «Господи Иисусе, пожалуйста, сделай так, чтоб я его не нашла!» Пробормотала я, «только бы не нашла!» Но ни в кладовой, ни в коптильне, ни в амбаре для кукурузы, слава богу, никого не оказалось. И вряд ли кто-нибудь смог бы укрыться в курятнике, не потревожив кур. А те молчали, мирно уснув под завывание бури. Однако при виде курятника я сразу вспомнила миссис Бак, как она разбрасывала зерно из передника, вполголоса напевая что-то глупым птицам. Она называла всех кур по именам. Мне всегда было чертовски безразлично, едим ли мы на ужин Исапель или Алассандр. Но сейчас при мысли, что больше никто никогда не сможет отличить одну курицу от другой или порадоваться 10 цыплятам, которых высидела Элспет, у меня разрывалось сердце. В конце концов я нашла Йена в сарае. Темная фигура съежилась в соломе у копыт мула Кларенса, который при моем появлении поднял уши и восторженно заревел, радуясь компании. Козы истерично заблеяли, приняв меня за волка, а лошади изумленно вскинули головы, потом вопросительно захрапели и заржали. Ролла, устроившись в сене рядом со своим хозяином, коротко и недовольно гавкнул. «Да тут прям как в чертовом Ноевом ковчеге!» – заметила я, стряхивая с плаща снег и вешая фонарь на крюк. «Сюда бы еще пару слонов!» «Тише, Кларенс!» Йен повернулся ко мне, но, судя по бессмысленному выражению лица, он не понял, что я сказала. Я присела на корточки, коснулась ладонью его щеки, холодной, с пробивающейся щетиной. «Это не твоя вина!» мягко сказала я. «Знаю», — ответил он и сглотнул, «вот только не знаю, как с этим жить». Он нисколько не драматизировал. В его голосе звучала растерянность. Ролла лизнул руку хозяина, и Йен запустил пальцы в собачью шерсть, словно ища поддержки. «Что мне теперь делать, тетушка?» Он обеспокоенно посмотрел на меня. «Ничего, да?» «Я ведь не могу ничего изменить или повернуть вспять. А я ищу хоть какой-нибудь выход, чтобы все исправить. Но ничего нет». Я уселась на сено рядом с ним. Обняла его за плечи, прижала его голову к себе. Я нехотя послушался, хотя я чувствовала, как его трясет от усталости и горя, словно он замерз. «Я любил ее», — еле слышно произнес он. «Она была мне как бабушка, а я...» «Она любила тебя», — прошептала я, — «и не стала бы винить». Я отчаянно цеплялась за собственные чувства, чтобы делать то, что требуется. Но сейчас я совершенно прав. Уже ничего нельзя сделать. И от этой полной безысходности по моим щекам потекли слезы. Я не плакала. Просто не могла прийти в себя от потрясения, и горе захлестнуло меня. Я больше не могла сдерживаться. Не знаю, чувствовал ли Йен слезы на своей коже или просто понял, как я скорблю, но внезапно он тоже поддался и заплакал, сотрясаясь от рыданий. Я всей душой жалела, что он уже не маленький мальчик. Тогда бы буря скорби смыла вину, очистила душу и принесла покой. Но Йен давно вырос, и сейчас все не так просто. Мне оставалось только обнять его и ласково гладить по спине, беспомощно всхлипывая. И тут Кларенс предложил свою поддержку. Тяжело дыша в голову Йена, Он заживал прядь его волос. Йен отпрянул, шлепнув мула по морде, и отстань. Йен поперхнулся, ошеломленно засмеялся, снова заплакал, а потом выпрямился и вытер нос рукавом. Какое-то время Йен сидел молча, словно собирал себя по кусочкам, и я ему не мешала. «Когда я убил того человека в Эдинбурге, — наконец сказал он, — голос звучал хрипло, но, похоже, Йен взял себя в руки. Тогда дядя Джейми отвел меня на исповедь и научил молитве, которую надо произносить, когда кого-нибудь убьешь, чтобы верить их душу Богу. Помолишься со мной, тетушка?» Много лет я не вспоминала, а уж тем более не произносила проводы души. Поэтому спотыкалась почти на каждом слове, но Йен знал эту молитву наизусть и проговорил без запинок. Сколько же раз за эти годы он обращался с ней к Богу? Слова казались жалкими и бессильными. Их заглушал шелест сена и шорохи жующих животных. Но после них на сердце стало чуть легче. Возможно, я немного успокоилась, ощутив прикосновение к чему-то большему, чем я сама, осознав, что это большее существует. Оно непременно должно существовать, иначе меня одной просто не хватит. Какое-то время Йен сидел с закрытыми глазами. Наконец он открыл их и посмотрел на меня помрачневшим взглядом. Лицо под щетиной казалось очень бледным. «А потом он сказал, что мне придется с этим жить», – тихо проговорил Йен и вытер лицо рукой. «Только я вот не думаю, что смогу».